обманывал кого и где мог. И попал было под гвоздь хатинского кадия. Кадий – судья. Случись при этой беде Мариула, знававший его прежде и бывший в милости у хатинского паши, и Мариула спасла его. Обязанный ей своей волей и благосостоянием, он с тех пор не покидал ее и с нею-то попал в Петербург. Возвратиться ему туда не было опасно. В тучном старике не могли узнать прежнего молодца. Статистика низших рядов общества от палатей до подклета в городе и в округе была ему известна, как его карманы. Со времени его бегства она не могла много измениться, и потому в услуги, которые Василий хотел оказать своей Куконе, метил он на пособие одной задушевной приятельницы. Это была крестьянка в рыбачьей слободе, которой отец передал искусство врачевания. Выведав, что она еще здравствует, он повел к ней Мариулу. Вот повернули цыганы на большую Пришпективу. Такое громкое название дано было улице, которая тянулась с перехватами пустырей от луговой линии к Аничковой слободе. Тогда Петров город переводился с острова этого имени большей частью на Адмиралтейскую сторону, а потом Пришпектива застраивалась нарочитыми домами. А каковы были эти нарочитые дома, можно судить по лучшему из них. Комедианскому театральному дому, деревянному и с крышею из дерну, воздвигнутому, как сказал древний описатель Петербурга, для отправления трагедий, комедий и опер. Образчик этого великолепного храма Талии, Мельпомены и прочих существовал еще несколько лет тому назад в подмосковном селе Кускове. Другие домы, более скромной наружности, выбегали, однако ж, по вызову правительства на большую Пришпективу и своими новенькими черепичными или гонтовыми крышами свидетельствовали, что и они достойны показаться в большом свете и стать в указанную линию. Деревянный гостиный двор в два яруса с бесчисленными мелкими арками, как стойлами, отстраивался на том месте, где стоит нынешний. Он примыкал еще тогда к березовой роще, уступившей ему часть своего достояния, но сохранившей другую, большую часть, к стороне Аничковой слободы, как бы убегая от наступчивых, бойких горожан к жителям более спокойным. Но и тут людкость столицы не дала долго отдыхать утесненным гамадриадам, завела рынок посреди рощи и в скором времени святотатственно посягнула на последние, кое-где мелькавшие деревья, осенявшие хижину старого инвалида морских батальонов. Где теперь и Аничкова слобода, и гордый комедианский дом, и домики, чопорно выходившие на большую Пришпективу, чтобы похвастаться своими черепичными кровлями, как набеленные и разрумяненные купчихи выходят в праздничный день к своим воротам на людей посмотреть, а более себя показать? Где все, о чем теперь говорили? Ряды огромных камней, классически вытянутых по шнуру, классически уравненных, стали на попелище первобытного Петербурга. Как холодные, великолепные памятники, воздвигнутые наследственной обязанностью над прахом любимых народных поэтов. Люблю воображать себе этот первобытный Петербург. Но только летом, когда закат солнечный набрасывает на него фантасмагорический отлив. Живописно красуется он своими палатами, важно поглядывающими свысока, и толпой мазанок, постепенно пробивающихся в знать.